Глава 24. Анна. Он явно не блещет интеллектом, раз смогла его обмануть. Пусть мучается животом, зато человечнее станет. Умудрилась даже доктора вызвать. Жалко было смотреть на Лизу. Она верит каждому ему слову. Бедный Алик. На него обрушилось столько проблем со здоровьем. Стареет. Гляди, скоро начнет лысеть. Специально я подливала масло в огонь. Не злорадствуй, Ань. Каждый способен попасть в беду. Слушай, у твоего мужа обычное отравление. А трагедию устроили, будто кто-то умер. Нервно я красилась перед зеркалом. Сегодня слишком важные клиенты, я не должна упасть лицом в грязь. Создается впечатление, будто ты радуешься его неудачам. Нет, когда он меня оскорбляет без конца, особо не замечаешь. Я не собираюсь ругаться из-за всякой ерунды. Лиз, поверь, у него сильный иммунитет, выкарабкается. Вселила я надежду. А сама гордой походкой отправилась в свадебное агентство. Директор не переставал расхваливать мои таланты. «Потрясающая работа, Анна. Аплодирую вам. Знаете, к нам обратилась слишком капризная невеста. Как вы думаете, сумеем ее поразить?» – расспрашивал шеф. А вот и, собственно, любовная пара. Брюнетка в роскошном красивом платье фыркнула от недовольствия. «Что за лачуга? На нашей свадьбе с Никитой тоже будет так мрачно?» Уселась, словно царица. «Да, таких высокомерных людей стараюсь обходить сторонкой». «А вам клоунов пригласить?» «Ань, не груби им, пожалуйста», — оставили меня на растерзание молодоженам. «А вы характерная. Неужели есть опыт работы?» «Да, 3 года. Расскажите, какие хотите декорации?» «Почему меня спрашиваете? Сами предложите?» «Любимый, она меня напрягает», — высказалась выдра. А вот другого наглеца точно не ждала. Алик быстро оклемался после своей диареи. «Работаешь, свояченица? Ну и как бизнес процветает?» «Ага, новые лохи». «В смысле? Что он говорит такое?» — возмутилась девица. «Алик, убирайся по-хорошему». «Нервничаешь? Что, не получится денежек срубить?» «Господа, позвольте познакомлю вас с мошенницей. Не слыхали о ней? Она берет задаток, только свадьбу не организовывает». Окунул практически в дерьме.